Глава 3. Армейский полковник очень скоро надоел Додурову. Знакомы они были весьма шапочно и давным-давно не виделись, но Василий Евдокимович не мог отказать ему в гостеприимстве, да и отлученный от Петербурга надеялся порасспросить гостя о последних новостях. Москва хоть и была вторым городом империи, многие сведения попадали туда с заметным опозданием. А Додуров рассчитывал на приятную, неутомительную беседу, после которой можно было бы сослаться на недомогание и уйти в свои комнаты. Но 52-летний полковник Креницын, напросившийся на ночлег, он ехал в Южные губернии с государственной ревизией и не преминул завернуть по пути в Москву, казалось, не замечал усталости и говорил без умолку. За окном стояла сентябрьская непогода, секущий днями непрекращающийся дождик, ветер, гуляющий понизу, разрывающий легкий верх кибитки на части, непролазная грязь большака — все это еще предстоит ему. Теперь же, угревшись в тепле, Креницын прилагал все усилия растормошить посуровевшего Ададурова, продлить блаженный миг, который когда-то еще повторится, а посему, как часто бывает у людей не слишком-то умных, когда о главном уже переговорено, и пора бы прекратить наскучившее собеседнику пустословие. Он нет, чтобы замолчать, пустился в пересказ всевозможных дворцовых анекдотов. Надо заметить, что господин полковник был от двора далеко, но, состоя на службе в столице, имел старых товарищей в гвардии и серьезно полагал, что знает доподлинно все наипоследние новости. Новости оказались с бородой, и Ададуров совсем было заскучал, как вдруг упоминание близкого его имени заставило несколько выказать интерес. Журнал Новикова, в котором издатель полемизировал со всякой всячиной, выпускаемой самой императрицей Екатериной, не попадался пока Василию Евдокимовичу на глаза. «Так вы считаете, что Новиков защищает Телемахиду вовсе не из любви к недавно скончавшемуся Тредяковскому, а лишь из желания досадить самой императрице?» Поддержал беседу Ададуров. Страшно польщенный, что и спрашивает его компетентного мнения, Креницын побагровел и жаром бросился объяснять. «Помилуйте, Василий Евдокимович, а да кто же может любить сии странно звучащие, мягко сказать, вирши? Нет, конечно же, тут просто бравада и непочтение к ее императорскому величеству, ведь ни для кого не секрет имя анонимного издателя всякой всячины. Неужто вы тоже числите себя в поклонниках скончавшегося в прошедшем году Пиита? Если мне не изменяет память, вы хорошо знали лично нашего дорогого Трисотина и на себе могли испытать всю тяжесть его трудно перевариваемого таланта». Полковник прыснул в кулак, считая остроту удавшейся. «Утверждать, что его поэма есть нечто весьма интересное и значительное, увольте меня. Я, знаете, с радостью соглашусь со всякой всячиной, советующей читать гекзаметры выжившего из ума педанта как вернейшее снотворное средство. Среди моих приятелей не найдется ни одного, способного одолеть тысячи строк его билиберды до конца. Надо обладать упрямством и усидчивостью Тредяковского, чтобы отважиться на подвиг, прочтение всей иронической поэмы. Ведь я утверждаю негласловно, я честно пытался и, кажется, осилил страницы 3, но далее...» Полковник прикомично развел руками. «Только образ ученого зануды вставал перед моими глазами. Знаете ли, точен ходящий про него анекдот, ведь покойный весьма кичился своей встречи с Петром Первым. Так вот-с», — Креницын радостно заулыбался, «сказывают, что поглядел тогда государь императора на юношу и все про него понял. Ты, говорит, будешь вечным тружеником, а мастером — никогда». Довольный собой, Креницын расхохотался уже вовсю. «Но, — решился возражать Ададуров, — я никогда ничего подобного не слыхал от самого Тредяковского. Историю эту он рассказывал мне совсем по-иному. И в вашем анекдоте я вижу лишь чей-то злой умысел, желающий после смерти досадить довольно настрадавшемуся поэту. Даже если предположить, что столь неимоверная аттестация была произнесена Петром Первым, сама по себе она ничего не доказывает». «Но, дорогой мой», — бесцеремонно прервал его полковник, «не пожелаете ли вы еще заступиться за гекзаметры Тредяковского? Мне казалось, что господа Ломоносов и Сумароков весьма наглядно доказали на деле, что его так называемое открытие — суть полный бред ученого зануды». «Позвольте, позвольте», — не давая встрять Ададурову, поспешно продолжил Креницын, все более распаляясь. «Я лучше уведу разговор от запретного для моих ушей спора о ритмах, произношении, размерах, довольно и того, что предыдущие десятилетия, дабы не прослыть совсем уж невеждой, мне приходилось знакомиться с предметом их литературных баталий. Лучше я расскажу вам, как ныне заведено веселиться при дворе. И вы увидите, что не я первый, осмелившийся восстать на творение великого Тредьяковского. Мой приятель, состоящий в гвардии, имел удовольствие потешаться со всем двором над несчастным товарищем по службе, допустившим невинную оплошность внесения караула. Ее величество подметило ошибку офицера и примилым образом наказало его, в соответствии с установленными правилами, отлитыми на золотой доске, то есть провозглашенными навечно. Беднягу заставили выпить стакан ледяной воды и без запинки прочитать 40 строчек «Телемахиды». Офицер, сконфуженный присутствием ее величества и всей свиты, вконец опешил и запнулся в первых же строках. Принесли еще стакан следника и осечка. Понимаете, и дома-то в тишине не всяк сразу прочтет сию билиберду. А тут горло сводит, куда ни кинь, придворные, вельможи, начальство. Одним словом, накачали бедолагу водой преизрядно, пока не осилил, и вот чуть не отдал Богу душу от простуды. А вы говорите, Телемахида. Да в ней сам черт ногу сломит, сплошные же, да жде, да толь, да так, как мака в сдобе напихана. Язык отсохнет, а не выговоришь. Попробуйте после такого еще и переубедить меня. Нет, нет и трижды нет. Оригинальничая, господин Новиков, видно, метит занять должность покойного профессора Орликина Тредьяковского. Вот помяните меня, когда его станут осмеивать, коли в воззрении своих не переменит. И ведь что интересно, когда Тредьяковский, вынужденный отбиваться от Ломоносова и Сумарокова, строчил ответные эпиграммы, то умел писать удобочитаемым стихом, и даже желчно и смешно выходило. В остальных же своих студиях я тут переводов не касаюсь. Сие невелик труд печь языки знающе. Сухарь, сударь, сухарь и педант. Истинно три сотен. Метко его Сумароков протянул в своей комедии. Ну, насчет языка, насчет так вас покоробивших увеселительных частиц, да наречий и их чрезмерного использования, здесь я с вами не согласен. Не ради сохранения размера они замышлялись. Василий Кириллович человек был весьма образованный, филолог от Бога. Я это вам утверждаю, сам недалекий от этой науки. А, к примеру, послушайте-ка, вы верно, и декламировать как следует не научены. Оттого и на слух не идет. Ададуров снял с полки Телемахиду, прочел первый на глаза попавшийся отрывок. «Быстрые кони, не слыша руки же его ослабевши, и привожди ослабение на своих же им шеях, тотчас помчались во всю прыть, а он и упал с колесницы. Бледная ж смерть на лице написалась его помертвелым». Что, простите, тут непонятного, что режет слух? Сие есть лишь попытка представить уху российскому тень подобия слога великого Гомера. Здесь-то и сказалось тонкое знание и умение блестящего переводчика. Кстати, никогда не заявляйте больше, что труд этот легок, жаждавшего в русском языке отыскать сходные с греческими усилительные частицы, украшающие повсеместный текст эллинского гекзаметра. Что ж до слога, до слов и подчас неверной расстановки, то на то и традиция, на то и эпический размер, и читать стихи следует напевно, высокопарно, тягуче, протяжно, неспешно. Но не стану вас мучить, в конце концов каждый имеет право на собственное мнение. И нам, старикам, воспитанным на Энеиде и Одиссее, только лишь и понятно, вероятно, выспренные строчки Телемахида. Что до государня императрица, то мне, как никому, известны ее вкусы. Я, как, быть может, вам известно, учил ее еще в бытность принцессы русскому языку. Признаюсь, сам я более люблю Ямбу Ломоносова, но все же не примену вступиться за покойного Василия Кирилловича. В его гекзаметрах много поэзии. Несколько старомодный, согласен, но настоящий, величественный. Когда-то я знавал его и очень-очень близко, а под старость ранние симпатии всплывают в памяти, и отделаться от них непросто. «Бог с ними, с размерами, со стихотворными тонкостями», — отмахнулся Креницын. «Кто старое помянет, тому глаз вон, как говорится. А все ж в таком случае и мне захотелось вспомнить. Теперь-то можно, много годов утекло». Да и память об Артемии Петровиче Волынском переменилась. Дело случилось за несколько дней до шутовской свадьбы. Да ведь вы должны были все хорошо знать, сами, кажется, тогда пострадали. Так вот, государь мой, сколько бы вы ни выгораживали Тредьяковского поэта, а человек-то он был дряной, взбалмошный, спесивый, гордец не по чину. Я ж тогда видел, как его на свою беду поручил Артемий Петрович. И что же? Донес. А после еще и вознаграждением воспользовался. Ну, не срам ли? Оно и понятно, он ведь из Поповичей, не дворянского был происхождения, а всю жизнь о чести и доблести в книгах разливался. Не без его, согласитесь, участия казнили Артемия Петровича. Тут же я, как очевидец, могу засвидетельствовать. Так и годы были такие. Вам немного тогда, почитай, лет было? Вглядываясь в собеседника, мрачно сказала Додуров. Согласен, кивнул Криницын. Годы были невеселые, но на них-то нельзя все валить. Что ж, человеку выходит все простительно? Вот нынче у нас самое, что ни на есть, рассвет, а государня — просветительница. Я счастлив, что должен до таких времен, и тем более всем бы и сплотиться вокруг нее, а не как господин Новиков. Должен был бы ценить монаршие отношения, понимать, что лишку уберет. Нет, оригинальничает, — повторил не без удовольствия понравившееся словцо полковник. Воистину долготерпелива наша государня, или не правда я говорю? Вам, впрочем, лучше знать, вы ее в молодости учили. А Додуров согласно зажмурил глаза, но разговор не поддержал. Что толку встревать в пустой спор с армейским полковником, тем более что, сам того не понимая, Криницын нечто подметил очень верно. А Додуров успел изучить характер бывшей ангольцербской принцессы, хорошо успел изучить. Нет, не зря сразу же не взлюбила юную Екатерину, императрицу Елизавету. Ангольцербская красавица с самого начала показала характер. О, она лишь делала вид, что смиренная и тиха, буйные страсти клокотали у нее в груди. Пока училась русскому языку, пока приглядывалась, изучала неведомую доселе ей страну, она была добра с Додуровым, внимала его наставлением, как примерная ученица. Но тогда уже тогда, почувствовал Василий Евдокимович всю силу ее честолюбия, всю глубину и мощь, потаенную хитрого, изворотливого и смелого до безрассудства ума. О, Екатерина могла быть только первой, либо, по крайней мере, до поры до времени равной Елизавете. Завела вокруг себя свой кружок доверенных лиц, противопоставив его большому двору, и преданные ей они славили свою госпожу и совместно мечтали. Что за чудное время это было? Надежды, мечты. Они говорили о просвещении российском, о перемене нравов, и она, Екатерина, поощряла своих философов, сама была зачинщицей всех споров. Тогда казалось... Иностранные послы, вельможи, весь свет взирал на нее с затаенным обожанием. И лишь немногие осмеливались открыто славить юную прелестницу, не опасаясь гнева царствующей императрицы Елизаветы. Но Екатерина была умна, слишком умна. Она позволяла себе смеяться лишь над прошедшим царствием, лишь над Анной Иоанновной потешалась она открыто. Но тогда ли уже воспевавшие ее сумароков, коего она обласкала и возвеличила, нарочито в противовес придворному стихотворцу Ломоносову, не тогда ли сумел сумароков заронить ей в голову неприязнь, презрение, насмешку к своему литературному противнику и предшественнику Тредяковскому? Сумароков поэт поистине талантливейший, но неуживчивый, непримиримый. Так, видно, и следует поступать, отстаивая свой взгляд. Но все же, как быстротечно казалось время, немилосердное время. И Ломоносов, и Сумароков использовали свою силу, свою славу, дабы втоптать в грязь имя почтеннейшего филолога. И смех, и шутки, и эпиграммы, оружие разящее, сиюминутное, оказались как нельзя кстати. И посмеивалось недавно прошедшее, то, чему были, если не причастные, то уж не согласными-то свидетелями были, а значит, и соучастниками являлись в кои-то мере. И вот теперь Криницын, и же с ним, сути не постигая, хохочет, и грешно их судить. И грешно, и больно, ведь сам состоял тогда при принцессе, сам смеялся, сам согрешил. Да, согрешил, ибо верил ей, видел в ней надежду, видел и видит, хочет видеть и теперь. Сколько ей, нынешней императрице, обязан он своим сегодняшним положением? Она вспомнила сразу лишь воцарившись на престоле, вспомнила и вызволила прошлого своего учителя из Оренбургской ссылки, куда попал он в елизаветинское время из-за близости к опальному канцлеру Бестужеву Рюмину. Теперь Додуров возвеличен императрицей Екатериной, теперь он куратор Московского университета, президент Московской мануфактур коллегии. Он призван просвещать юношество, он на своем, наконец, месте». Но неспокойно было на душе, неспокойно, муторно. Слишком уж вольно началось это новое царствие, слишком уж вольно, и говорят, Слухи о неожиданной смерти императора Петра III ходили самые зловещие, и Василий Евдокимович не верил в геморроидальную колику, якобы скончавшую земные дела бывшего супруга нынешней императрицы. То, что государственной властью, ее властью, повелевали предать память Тредяковского осмеянию, все это лишь подтверждало его опасения. Василий Евдокимович, конечно же, увидал в Телемахиде строчки, порицающие правящего венценосца через кровь супруга, захватившего престол, и знал он, как не по душе пришлись они Екатерине. О, нынешняя вседержительница, поощряя свободу, была слишком умна, слишком коварна, мстила тонко и изощренно. Проклятый полковник сумел зацепить самую большую рану, и Ададуров понял, что заснет сегодня не скоро. К чему все труды, вся вера в его государыню-преобразовательницу, если кровь невинно убиенного помазанника лежит на ней? Он проклинал себя, что ввязался в разговор с Креницыным. Что тот мог понять? Он жил, повинуясь приказу, не вдаваясь в глубины, легко и безропотно служил, верил раз выбранному идеалу, делал свое нужное дело. Переубедить такого невозможно, да и не стоит. Такие, как Креницын, недалекие, но честные, преданные люди вызывали у Василия Евдокимовича уважение и иронию. Тредяковский смешон для них, потому что все смеются над днем вчерашним, и полковник способен лишь плодить и без того бесчисленные анекдоты о прожившем поистине печальную и под конец полную невзгод жизнь Тредяковском. Вот он, Ададуров, не может похвастаться счастьем, но лишь покоем относительным и достатком. Хотя, казалось бы, теперь он достиг большего даже, чем мог пожелать в молодости. Пожалуй, это даже хорошо, что он отдален от трона. Вряд ли смог бы он ужиться в столице. Навряд ли. Получается, что он хуже Креницына. Он знает, но молчит. А вот Тредяковский, тот всегда оставался верен себе. Трудился, несмотря на невзгоды. Несмотря на то, что подвергался постоянному осмеянию со стороны собратьев-поэтов. Всего света, академия, из которой на склоне лет ушел в никуда. И даже влача существования отставного профессора, живущего на скудные литературные заработки, не побоялся. Отважился открыто выступить с порицанием свершившегося на глазах у всех цареубийства. Правда, он запрятал свои мысли в поэме, одел их в античные одежды, но оттого не потерял брошенный вызов остроты, и многим, многим умеющим читать между строк, стал понятен. Василий Кириллович знал свое дело, всегда знал, и упорно, пусть даже педантично, трудился, невзирая ни на что. Непонятный, сложночитаемый стих, неудачная инновация в правописании, непонятное собратьям-академикам рассуждение о начале русской истории. Что ж, когда-то наступит черед, и история, которой он был предан беззаветно, во всем разберется. И мысль эта, лишенная застарелой зависти, неожиданно согрела его, ободрила, вселила надежду.